Ая, наконец, пришла в себя, разжала судорожно сведенные на рукояти Алисиного ножа пальцы и прикрепила ножны на пояс. Пока ехали в логово кроликов, девушка вырубилась. Она так и заснула, сжимая Алисина оружие, и продрыхла всю дорогу, уткнувшись лицом в коленки Покахонтас. Растолкали девушку только когда начали выгружаться из машины, и Айя, сонная, вялая, побрела следом за всеми в дом. Там ничего не изменилось. Кроме кроликов, высыпавших встречать друзей и не увидевших Алису. Все как-то словно помертвели, разговоры стихли. Доктор Куин, увидев чуть живую Айку, мягко взяла ее за локоть и увела в комнату, где лежали спальники. «Отдохни. На тебе лица нет», — сказала Микаэла. «Я подниму, когда будет надо». И она погладила девушку по взлохмаченным спутанным волосам. Айя легла, уткнулась носом в гладкую синтетическую ткань. Очень хотелось расплакаться, но это было и глупо, и неуместно. Поэтому она просто лежала, стискивая Алисин нож. Время ползло медленно. В какой-то момент к спальнику, шурша юбками, снова подошла доктор Куин. «Идем». Мягко и как-то удивительно ласково сказала она. «Пора, милая». Когда они вышли в общий зал, там было тихо. Несмотря на то, что здесь собрались все до единого члены кроличьей банды. Много их? Четверых девушка видела впервые, а образы не смогла определить даже по костюмам. Да и сил не было над этим размышлять. Важно было другое. Все они стояли, сгрудившись напротив единственной целой стены. В зале пахло краской и растворителем. Химическая резкая вонь. Но пленка с окна была снята. И ноябрьский ветер стремительно выстуживал помещение. Пока Айка была в отключке, Питер Пен успел нарисовать на стене уютный белый домик с пузатыми колоннами на входе. Домик стоял, окруженный густой зеленью, и по его каменным стенам, по черепичной крыше, к низкой квадратной трубе, ползли гибкие лозы какого-то вьющегося растения. Небо было темным, с тоненьким рожком месяца и россыпью звезд, чей свет выхватывал хрупкий силуэт невысокой девушки, поднимающейся по широкой лестнице. На Алисе было все то же синее платье, все тот же подъюбник с белым кружевом по краю, все тот же передник. Только сейчас крахмальные чистые, а ее нож, который она так любила, сиротливо лежал, брошенный в траву. Огромные глазища леди МакГи были почему-то закрыты. А ее с трудом сглотнула застрявший в горле ком. Алиса уходила. Уходила к тепло светящимся окнам. Их, озаренных светом, было четыре, тогда как остальные оставались темными. Под надежную защиту старых стен, кому-то, кто очень давно ждал ее в этом доме и много лет не гасил свет, в надежде, что рано или поздно она заметит и отыщет дорогу во мраке. Кролики стояли молча. Питер Пен бросил под ноги опустевший баллончик с краской и отошел. На дело своих рук он больше не смотрел. Айя обвела глазами столпившихся перед граффити людей. Никто из них не плакал. Но на лицах всех была написана безнадежная тоска. И больше ничего. Будто они шли очень долгой, очень опасной и страшной дорогой, но только Алису пройденный путь вывел к дому, тогда как остальным предстояло и дальше плутать в темноте. Однако сейчас, на миг, все они смогли увидеть то, о чем каждый втайне мечтал. Тяжелый взгляд Роджера был обращен в пустоту, и отражалась в нем одна лишь усталость. Смертельная усталость человека, который живет из одного упрямства, потому что ни смысла, ни цели в его существовании не осталось. Эсмеральда прижималась плечом к угрюмому Тарзану. Покахонта сгладила тонкими пальцами эполет на плече щелкунчика. Железный дровосек мрачно смотрел под ноги. Тереза шевелил губами, видимо, молился. Лица, лица, лица. И тут взгляд Аи застыл на одном из них. Доктор Куин стояла чуть в стороне, но смотрела не на талантливое, душераздирающее граффити Питера Пена, а на своих спутников. Смотрела с грустью и такой жалостью, что у Аи дрогнуло сердце. Впрочем, много ли ей надо было? В этот самый миг на девушку ледяным потоком снизошло внезапное и запоздалое понимание. Микаэла не сумасшедшая, а совершенно нормальный человек. Доктор. Она ведь настоящий доктор. Единственная из всех, кто в постоянном адеквате, у кого не бывает отрешенного пустого взгляда, кто замечает и не упускает ни одной детали происходящего, не суетится попусту, но всякий раз видит, кому нужна помощь, и без труда может добиться от любого из кроликов того, чего хочет. Да, главарь у них, безусловно, Роджер, но Микаэла – единственный психически здоровый человек. И этот психически здоровый человек уже много лет живет с сумасшедшими и выдает себя за одного из них. Причем сумасшедшие к нему прислушиваются. Тогда как сама Куин, не будучи безумной, совсем не опасается своих нестабильных друзей. Или пациентов. И в тот же миг доктор Мак перехватил оставший слишком пристальным взгляд Айки. Рот у девушки испуганно приоткрылся, потому что она поняла. Эта странная женщина, исполненная глубокого внутреннего достоинства, без труда прочитала немудренные мысли, написанное на вытянувшемся лице мисс Гелан. Микаэла вздохнула и медленно покачала головой, не отводя взгляда от девушки. А потом, не рассчитывая, видимо, на Айину сообразительность, приложила палец к губам. Поняла. Что там Керра говорил про четвертого научника? Накосорезить не успел? Или не научник, а кто-то из врачей, утративший лояльность корпорации, усомнившийся в целях? Отщепенец, сбежавший в черные сектора от работы, которую не хотел выполнять. Точнее, отщепенка. Кто выпустил всех этих дуриков? Кто помог им сбежать и спалил лабораторию? И кто тянет их до сих пор, когда препаратами, когда ласковым словом и утешением, а когда и мягкими намеками, например, как сейчас? Доктор Куин подошла к Роджеру и негромко спросила. «Наверное, пора выезжать?» С лица главкролика слетела задумчивость. «Да, по машинам». Женщина кивнула. А потом кроли один за другим молча подходили к нарисованной Алисе, и каждый клал под рисунком что-то мелкое. Пуговицу, резинку для волос, монетку. Будто завороженная, Ая тоже устремилась следом. Сперва она хотела положить нож, но вовремя сообразила, что вряд ли там, в мире мечты, Алисе понадобится оружие. Поэтому она сняла с волос алую ленту. Эту ленту Алиса прошлым утром выбрала для своей подопечной сама. Сама же ее и завязала красивым бантом, плотно стянув рыжие патлы. Яркая атласная полоска легла на бетонный пол рядом с другими дарами, и Айя пошла следом за кроликами на улицу, так же молча, как и остальные. Ей очень хотелось оглянуться, бросить прощальный взгляд на комнату, с которой у нее теперь было так много связано. Посмотреть на Алису, умиротворенную и красивую. На белый домик, а еще на то, что положит Керра. Но что-то помешало ей обернуться. Наверное, страх.